По-моему, он и не пил никогда. Я думаю, капитан просто дурачился, когда выставлял себя пропойцей. И довольна об этом. Скажи лучше, ты вернешься к весне? Нет, я больше никогда не вернусь. Мы прощаемся с Нильсом. Я сохраню в памяти его ровный нрав и здравый смысл. Он идет по двору, а я гляжу ему вслед. И тогда он спрашивает, обернувшись, «Ты вчера был в лесу, снегу много? Я на санях проеду за дровами?» «Проедешь», — отвечаю я. И довольный Нильс идет к конюшне запрягать. Появляется Гринхусен, тоже по пути в конюшню. Задержавшись около меня, он рассказывает, что капитан сам предложил ему остаться на зиму. «Напили дров, сколько сможешь». «Это мне капитан сам сказал. Поработай. А насчет жалования мы поладим». «Премного благодарен, господин капитан. Ну, ступай к Нильсу. Вот это человек! Я таких и не видывал». Немного спустя капитан присылает за мной, и я иду в его кабинет. Капитан благодарит меня за все работы по двору и по усадьбе и дает мне расчет. На этом можно бы и разойтись, но он снова начинает расспрашивать меня насчет сушилки, и разговор затягивается. При всех условиях до Рождества об этом думать нечего, а вот ближе к делу он был бы рад снова меня видеть. Тут он взглянул на меня в упор и спросил: «Но ведь ты, наверное, никогда больше не приедешь в Эвребе». Я опешил. Потом ответил ему таким же взглядом: «Никогда». Уходя, я размышлял над его словами. Неужели он разгадал меня? Если так, он отнесся ко мне с доверием, которое надо ценить. Вот что значит хорошее воспитание. Итак, доверие. Но что ему стоит это доверие? Я человек конченый. Он предоставил мне полную свободу действий именно потому, что я совершенно безвреден. Вот как обстояло дело. Да и разгадывать по совести было нечего. И я обошел всю усадьбу и со всеми простился, с девушками из Рагнхильд. Когда я с мешком за плечами пересекал двор, капитан Фалькенберг вышел на крыльцо. «Слушай, если ты на станцию, пусть мальчик отвезет тебя». Вот что значит хорошее воспитание. Но я поблагодарил и отказался. Уж не настолько я конченый, чтобы не суметь дойти до станции пешком. Я снова в маленьком городке. Я пришел сюда потому, что через него лежит мой путь к Труватну и в горы. В городке все как прежде, только теперь на реке по обе стороны водопада лежит тонкий лед, а на льду снег. Я покупаю в городке платье и прочее снаряжение. Купив добротные новые ботинки, я иду к сапожнику, чтобы он поставил мне подметки на старые. Сапожник заводит со мной разговор, предлагает мне сесть. «Вы сами откуда?» — спрашивает он. И снова дух этого городка со всех сторон обступает меня. Я иду на кладбище. На кладбище тоже хорошо подготовились к зиме. Стволы деревьев и кустов укрыты соломой. На хрупкие могильные камни нахлобучены дощатые колпаки. А сами колпаки, в свою очередь, выкрашены для сохранности. Те, кто сделал это, должно быть, рассуждали так. «Смотри, вот тебе могильный камень. Если хорошо следить за ним, он может стать камнем и для меня, и для моих потомков». На много поколений вперед. В городе сейчас рождественская ярмарка. Я иду туда. Здесь сани и лыжи. Здесь бочонки с маслом и резные деревянные стулья из царства гномов. Здесь розовые варежки, вальки для белья, лисьи шкуры —